забавное и ни разу ничего обидного. Лен спустился вниз или поднялся, если мы были под землей, вместе с доктором Анной Гольц. Он уже не боялся и мрачным не был, наоборот, смеялся, а когда Анна его на прощание обняла, покраснел. «Ну и как он?» — спросил Стась, кивнув Анне, будто старой знакомой. «Я думаю...» — Анна сразу стала серьезной, — что молодой человек успел вовремя. Я понял, что речь обо мне. «Что-то стало яснее?» — полюбопытствовал Стась. Анна покачала головой. Вроде бы Фак другого ответа и не ждал. «Мы пошли на стоянку». «Сильно мучили?» — спросил я Леона тихонько. «Нет, беседовали», — ответил Леон. «Про мой сон. Ну и что?» «Анна говорит, что ценной информации в нем нет. Это пропагандистская программа. Но ее прервали до того, как она успела сработать. Сейчас она понемногу проходит, забывается, как обычный сон. Там дальше должно было быть что-то важное, из-за чего люди верят Иню. Но у меня эта часть не сработала». «Так что ты нормальный?» — спросил я. И торопливо уточнил. «Они тебя врагом не считают?» «Нет». Лен энергично замотал головой. «Мне надо будет еще написать подробный рассказ про свой сон, заполнить анкеты и пройти несколько тестов. И все. Больше ничего не требуется». Стась легонько подтолкнул его к Дунаю. Я забрался на заднее сиденье вслед за Леоном. Стась сел на место водителя, включил автоматику и сразу же спросил. «Ты хочешь согласиться на предложение совета, Тиккерей?» «Какое предложение?» — шепотом спросил Леон. Но ему я отвечать пока не стал. «Да, Стась». «Я не считаю, что игра стоит свеч, Тиккери». Стась покачал головой. «Бич — это не живое существо. Это механизм». «Не совсем», — упрямо сказал я. Стась вздохнул, потер лоб. «Пусть не совсем. Пусть это смесь механики, электроники и живой ткани, неважно. Как ты думаешь, Тиккерей, разумно ли рисковать жизнью для спасения, ну пусть любой собаки?» «Неразумно. Тогда зачем ты соглашаешься отправиться на Новый Кувейт?» Леон вздрогнул и уставился на меня. «Честно?» — спросил я. «Чтобы Леон мог туда попасть». «А Леону это зачем? Там же мои родители!» — вскинулся Леон. «А как это? Можно попасть на Новый Кувейт? Он ведь в карантине, а?» Стась замолчал. Потом заговорил, тщательно подбирая слова. «Леон, я понимаю твою тревогу и тоску по родителям, но поверь мне, что на захваченных инеем планетах не происходит каких-либо массовых арестов, уничтожения населения, репрессий. Тогда чего же нам бояться?» — вопросом ответил Леон. «А я сказал, Стась, ну, представь, что тебе 13 лет, и твои родители где-то на другой планете, и ты можешь туда попасть». Дунай неторопливо кружил по улицам, автоматика вела его по самому незагруженному маршруту. За лобовым стеклом проплывали какие-то сверкающие здания, роскошные офисы, эстакады путепроводов, и лицо Стася на их фоне было непривычно мягким. «У большинства фагов вообще нет родителей, Тиккерей. Но у меня был отец. Он исчез в ходе выполнения миссии на одной маленькой планете. Мне тогда было 11 лет. Но даже тогда я мог похитить корабль и попытаться его спасти. Но я реально понимал, что шансов у меня нет. И остался на Авалоне продолжать обучение». Он помолчал и немного добавил. «Ты можешь сказать, что я его не любил?» «Нет, это будет неправдой. Я верю, Стась». У меня вдруг перехватило горло. «Но ты же сам говорил, что наша цивилизация слишком уж разумная и логичная, что это плохо. Вот мои родители, они как раз все сделали правильно и логично. По-иному никак нельзя было. Но я теперь их никогда не увижу. Их нет больше, совсем нет. И если сейчас все сделать логично, то Леон тоже своих родителей не увидит. А может быть, начнется война, и он будет стрелять в своего братишку». «Я не буду», — сказал Леон. «А он будет», — выкрикнул я и отвернулся к окну. Стась заговорил не сразу. «Тикки, я понимаю тебя. Знаешь, я ведь совсем не против, чтобы Леон вернулся к родителям. И это хорошо, если ты сумеешь помочь нам на Новом Кувейте». Он замолчал. «Так что тогда?» — спросил я, не поворачивая головы. «Не знаю. Что-то не нравится мне, — коротко ответил Стась. Он нажал какую-то кнопку, стекло, к которому я прижимался носом, уползло вниз. Встречный ветер был холодным, сухим, пах городом. «Заставлю-ка я эту колымагу разогнаться как следует», — сказал Стась.